Так у меня заведено досье и на Элен Дестер. Мне известно ее прошлое. Полтора года тому назад она была любовницей одного парня по фамилии Ван Томлин. Он застраховал свою жизнь на 20 тысяч долларов в ее пользу. После этого, находясь в квартире любовницы, он упал из окна. Страховая компания собиралась судиться с Элен, но в конце концов обе стороны пошли на компромисс. Наследница получила 7 тысяч вместо 20. Мне нечего говорить вам, что если бы Элен была уверена в правоте иска, то обратилась бы в суд. Но она этого не сделала потому, что именно она вытолкнула Ван Томлина из окна, и страховой компании это было известно. Наступило напряженное молчание. «Вы хотите сказать, что миссис Дестер — убийца?» — спросил Бернет сдавленным голосом. Мэддокс прикрыл в усмешке маленькие белые зубы. «Вот именно. И скажу вам даже больше. 3 года тому назад Элен служила компаньонкой у одной почтенного возраста леди, которая была так глупа, что оставила ей в завещании 5 тысяч долларов. Еще большую глупость совершила старая дама, когда рассказала об этом Элен. 2 месяца спустя эта столь щедрая старушка упала с лестницы и разбилась. Медвиг повернулся к Бромвичу и пронзил его уничтожающим взглядом. «Почему вам об этом неизвестно?» — прорычал шеф полиции. «Мы собирали сведения только о Дестере», — начал оправдываться Бромвич, и его красное лицо побагровело. «За данные на миссис Дестер мы еще не принимались». Медвиг досадливо отмахнулся от подчиненного и повернулся к Мэддоксу. «Но ведь она не убивала мужа, не так ли?» «Откуда такая уверенность? А где Дестер? Откуда вы знаете, что он не мертв? Вы можете утверждать, что она не планировала убить его, потом инсценировать киднеп и получить страховку?» «Вы хотите сказать, что она сама связала себя, поставила себе синяки и свернула шею?» — воскликнул Медвиг. Медекс вытащил коробку спичек и стал разжигать потухшую трубку. Холод пробежал у меня по спине. Я чувствовал, что приближается что-то серьезное. «Нет, этого миссис Дестер не делала», — заверил Медекс. «Поэтому, прежде чем пришить ей смерть мужа, советую вам поискать рядом с ней какого-нибудь мужчину». Коротышка посмотрел на Медвига. «Держу пари, что тут должен быть второй мужчина». Глава 12. К счастью для меня, и Медвиг, и Бромвич были недовольны вмешательством Медекса в расследование. Они с недоверием относились к высказываемым им идеям, и на очередную из них о поиске еще одного участника убийства Медвиг заметил: «О, не знаю, мистер Медекс. Мы не хотим слишком усложнять дело. По-моему, миссис Дестер убил муж и скрылся. Такое и раньше случалось 1000 раз, и впредь будет случаться. Муж убивает жену». Медекс долго смотрел на шефа полиции, выпустил струю дыма изо рта и заметил дипломатично и назидательно: «Окей, не мое дело учить вас, как вести расследование. Но вспомните мои слова, когда найдете труп Дестера. Советую поискать второго мужчину». «Что заставляет вас думать, что Дестер мертв?» — спросил Медвиг. «Когда парень, застрахованный на 750 тысяч долларов, приходит ко мне и просит вычеркнуть из страховки пункт о самоубийстве, придумав какую-то чепуху в оправдание, то я готовлюсь к неприятностям. Если я знаю, что он женат на аферистке и убийце, то я понимаю, с какой стороны грозят неприятности. Если я узнаю о том, что застрахованный внезапно исчез, и его жена найдена мертвой при загадочных обстоятельствах, то я предвижу, что будет сделана попытка надуть мою страховую компанию. Но я не допущу надувательства, а для этого необходимо найти Дестера». «Мы найдем его», — пообещал Медвиг. «Еще один вопрос. Кто унаследует состояние Дестера после его смерти и смерти его жены?» — спросил Медекс. Он оставил завещание. Что-то меня удержало от ответа на этот вопрос, и я промолчал о имеющемся пакете с последней волей умершего. Появилось предчувствие новой опасности, поэтому я подумал, что никто не должен видеть завещание Дестера до тех пор, пока я не посмотрю его. Судя по тому, что я знал о Дестере, он мог и мне что-нибудь оставить, что ухудшило бы мое и без того трудное положение. Пока что я был неуязвим, так как полиция не имела еще мотива, по которому я мог бы убить патрона. Но если он вдруг упомянул меня в завещании, то такой мотив появлялся. «Не знаю», — сказал Бернет. «Я думаю, он вряд ли оставил завещание». Адвокат посмотрел на меня. «Вы не нашли ничего, Нэш?» «Нет, но мне предстоит разобрать еще немало бумаг», — ответил я, тревожно и украдкой посмотрев на Мэриан. Перехватив ее недоуменный взгляд, я нахмурился и тут же взглянул на Бернета. Кажется, он не заметил того, что я и Мэриан переглянулись. «Если я что-нибудь отыщу, я сообщу вам». «Есть у него какие-нибудь родственники?» — уточнял дальше Мэддокс. «Нет никого ни у него, ни у миссис Дестер». Мэддокс был неистощим в своих вопросах, предположениях, выводах. «Мне хотелось бы знать, кто наследник, на случай, если моей компании придется оплатить иск». Он усмехнулся. «Конечно, мы выполним обязательства полиса только тогда, когда мы будем уверены, что тут нет мошенничества». «Если Нэш найдет завещание, я поставлю вас в известность», — заверил Бернет. «Окей, значит, я пока возвращаюсь в Сан-Франциско, но вскоре опять приеду сюда», — решил Мэддокс и, обращаясь к шефу полиции, продолжил. «Пока Дестер не будет найден живым или мертвым, мне хотелось бы, чтобы в доме кто-нибудь находился. Я могу прислать одного из моих детективов, можно оставить и вашего человека. Как вы на это смотрите?» Для меня это означало крушение всех моих планов. Как я смогу при полицейском перенести куда-нибудь труп Дестера? «Конечно, можно установить дежурство, но я считаю, что в этом нет особой необходимости», — бросил Мэдвик. «Ведь вы только что сами сказали, что убеждены в смерти Дестера». «Мне хочется быть уверенным, что призрак его не расхаживает по дому», — заметил Мэддокс с усмешкой. «Можно оставить лейтенанта Льюиса», — вмешался Бромвич. Мэдвик уступил с явной неохотой. «Хорошо, раз уж он здесь, ваших людей, думаю, не стоит отрывать от более важных дел».